Глава 17. Давно не испытывал такой зависти. С того самого момента, как на вечере встреч выпускников в своей школе побывал. И заценил, какую себе машину один мой одноклассник прикупил. Нет, к автотранспорту я равнодушен. Но сам факт того, сколько именно эта тачка стоит, он, конечно, убийственен. Правда, потом выяснилось, что это вовсе не его машина, а выставочно-автосалонная, и он, пользуясь своим статусом менеджера по продажам, ее позаимствовал на один вечер. Что не сделаешь ради хороших понтов? Но сработало же. И парни все прониклись, не подавая, впрочем, никакого вида, и девушки тоже. А бывшая первая красавица даже более чем прониклась. Она, я бы сказал, распростерлась. Кстати, именно Наташка потом и донесла до остальных весть о том, что Федот, так сказать, не тот. Преимущественно в нецензурных выражениях, разумеется. Вот и тут. Завидую я Стасу. Умеет человек расставлять приоритеты и решать вопросы. Часа не прошло, а мы уже едем в направлении Москвы, не оставив на даче практически ни одного следа от произошедшего. Кое-как очухавшиеся визитеры погрузили в машины тех, кто еще пребывал в нирване, прихватили раненого, получили заверение в том, что Тимир будет доставлен к дедушке, и отбыли в направлении ближайшего медпункта, а именно в поселок Вороново. Кровь щебенки смыта, две пули из дома извлечены, мангал блестит, как солнце. Плохо, конечно, что пробудившиеся, наконец, соседи видели момент отбытия незваных гостей. Но это ладно. Наплету чего-нибудь своим старикам. Вот бы мне научиться так же, как Стас, ловко, легко и последовательно воплощать в жизнь свои планы. Увы, увы. Мои стихии – суета и хаос. Всех только радостей, что именно из хаоса и зародилась наша Вселенная. Он и сейчас в дороге, время не терял. Песочек какого-то своего коллегу. «Меня не волнует, что телефон сел. Для кого пауэрбанки придумали? Нет, не только для безбашенной молодежи, но и для нормальных людей». «Ладно, зала. Дуй в Куркино, адрес сейчас брошу. Обойди все магазины, кафе, химчистки и что там еще есть рядом с адресом. Пусть тебе 4-дневной давности записи с камер на флешку сбросят. Отрезок между 10 и 11 часами утра». «Что значит, если не захотят?» «Ты представитель власти. Пусть попробуют. Ну, а если совсем упорные попадутся, запиши кто. У меня в тамошнем РУВД приятель работает. Мы им устроим веселую жизнь. Потом дуй к гайцам. В управу. Да, к Машке Петровской. Я ее сейчас наберу. Она тебе с их камер в том районе тоже все сольет. И конфет ей купи, шоколадных, она их очень любит». При этом я еще на даче ему напомнил о том, что этого колдуна сам опишу во всех подробностях, так как на его рожу в ресторане почти час смотрел. Но Стас сказал: «Рожу в наше время тебе какую хочешь нарисуют. До такой степени косметология дошла. Потому мне она не особо и нужна. Речь о его тачке. Может, конечно, у него их целый парк, нельзя подобный нюанс со счетов сбрасывать. Но, думаю, вряд ли все обстоит так. Вернее всего, гоняет он родимый по столице на одной и той же машине, у которой, как водится, есть номер. И вот по этому номеру его можно попробовать прищучить. Шанс невелик, но это лучше, чем ничего, согласись? Не знаю, как ты, но я сидеть на попе ровно и ждать, когда меня грохнут, не желаю». А вот Нифонтову он позвонил чуть ли не в самую последнюю очередь. «Нет, я сам хотел Николая набрать, но Стас попросил уступить это право ему. Уж не знаю, от чего. Но спорить не стал. Какая разница, кто это сделает?» Причем он был очень немногословен, по сути, изложил только то, куда именно мы едем и зачем. И еще мне показалось, Стасу не пришелся по душе тот факт, что Нифонтов решил отправиться к дедушке Арвину с нами. Интересно, какая кошка между этими двумя пробежала? Но выяснять не стану, у меня своих проблем полно. Только чужих не хватало. Тем более, что при встрече они довольно дружелюбно обменялись рукопожатиями и сквозь зубы слова не цедили. Дом у семейства Арвинов был не такой уж и пафосный, каким мне представлялся. Да и не дом это был в полном смысле слова, а скорее его кусок. Или отдельно стоящий подъезд. Короче, таунхаус. Причем не самый заковыристый из тех, что я видел. Да и внутреннее убранство не поражало роскошью. Добротно, более чем. Комфортно, да. Но никакого мраморного пола, никаких подлинников голландцев на стенах. И золотого унитаза тоже наверняка не имеется. Зато с охраной все в порядке. Пяток крепких ребят, как близнецы, похожих на тех, которые сейчас зализывали раны в поселении Воронова, попробовали потребовать оружие у моих спутников, чем вызвали их дружный смех. «Какое именно?» — чуть ли не вытирая слезы, осведомился у них Стас. «То, что при мне, или то, что я у ваших соплеменников отобрал? Шиш вам, орлы комнатные! Причем вот такенный! Даже два!» Насупились охранники, как видно, обидными им слова полицейского показались. Но до конфликта дело не дошло. Откуда-то сбоку набежала знакомая мне по клинике Вагнеров женщина, которую, если я не ошибаюсь, звали Лиана Мансуровна. И начала обнимать моментально засмущавшегося Тимира. Попутно она окинула нас коротким, но очень внимательным взглядом. И от меня не укрылся тот факт, что, заметив Николая, она слегка вздрогнула, причем в ее глазах мелькнуло узнавание. «Так, гражданочка», — строго вмешался в процесс Стас, — «попрошу вас от молодого человека отойти, потому что его процессуальный статус пока еще не до конца ясен. Может, он подследственный, может, нет. Вот выясним, тогда и обнимайтесь». «Мне показалось, по телефону мы обо всем договорились». Человек, задавший этот вопрос, подошел сзади. Причем никто из нас этого не услышал и не почуял. «Ладно я, с меня взятки гладки, но эти-то двое. А если бы у него в планах было кому-то из нас глотку перерезать? Например, мне. С распаханным ножом горлом ни один ведьмак не выживет. В раз мертвяком станет». «Договорились». Всем телом, как волк, развернулся к говорившему Стас. «Но кто знает, вдруг ваши планы подкорректировались?» «Я никогда не изменяю своему слову», — с достоинством ответил старший Арвин. «Если что-то сказал, то так и случится, даже если мне обещанное станет невыгодно. Деньги, вещи, золото — это все приходит и уходит. Слава о тебе, как о человеке, останется. Если все будут знать, что я не хозяин слову своему, что я лжец, зачем тогда жить?» Странно, но мне сразу понравился этот человек. Странно, потому что именно он собирался меня убить, причем, если я верно понял, собственноручно. Но симпатия штука такая, ей не объяснишь, что к чему. И еще, статный, седоволосый, с орлиным носом и резкими чертами лица, старший Арвин совершенно не был похож на хрестоматийного дедушку. Нет, молодым его не назовешь, старикан, конечно. Но дедушка — это некто в тапочках, с палочкой, с ватой в ушах. А тут совсем другая картина. «Капитан Нифонтов», — Николай показал ему свое удостоверение. «Могу я узнать ваше имя, отчество?» «Имран Салманович», — не стал чиниться Арвин, но руки никому из нас не подал. «Лиана, уведи моего внука в его комнату. Пусть он сидит там и ждет, когда я провожу гостей. Я буду с ним разговаривать после». «Сдается мне, Тимир сейчас очень жалеет о том, что мы его не убили. По тону слышно, что ждут парня немалые неприятности, такие, что может и с моими сравняться. И больше не стреляй людям в спину», — с хихицей напутствовал его Стас. «Настоящий мужчина смотрит своему врагу в лицо». На щеке старшего Арвена дрогнула жилка. Слова полицейского его, несомненно, задели. Но вместо того, чтобы как-то отреагировать, этот мощный старикан подошел ко мне. «Значит, это вы, тот самый Александр Смолин?» — произнес он, меряя взглядом мое лицо. «Верно», — не стал скрывать я. «И сразу скажу, к смерти вашего сына ни малейшего отношения не имею. Если не верите мне, спросите Петра Вагнера, он подтвердит. Да и логику можно немного потерзать. И на предмет ответа на вопрос, чем мне мог помешать человек, которого я вообще не знал?» «Ну, тут можно и поспорить», — влез в разговор Стас. «Были в моей практике случаи. Все, молчу». «В сложившейся ситуации очень много вопросов, но почти нет ответов», — произнес старший Арвен. «Но для начала я предлагаю вам продолжить разговор за столом. Как говорят русские, в ногах правды нет». «Ее вообще не существует», — продолжил ерничать Стас, старательно изображая из себя дурака. «Но меня он обмануть не мог. Мне уже был известен этот его взгляд. Наверное, так смотрит снайпер в прицел на свою цель. Я вот по долгу службы ее ищу, а все никак». «И тем не менее», — произнес Имран Салманович, и не спеша отправился в правый коридор. «Прошу идти за мной». Столовая меня опять же приятно удивила. Крепкая и немного громоздкая дубовая мебель, на столе никаких сервизов и непонятные снеди вроде фуагры. Или фуагра? Зелень, лепешки, сыр, холодное вареное мясо, много терпко пахнущих соусов. «Простая и сытная еда», — пояснил старший Арвен. «Она замечательно подходит для мужских разговоров». «Полностью согласен», — кивнул я, и мой желудок подтвердил слова, выдав протяжную руладу. «Можно без церемоний?» Имран Салманович показал рукой на стол, и я тут же вцепился в ароматную и теплую лепешку, которая буквально манила меня румяностью боков. «Что ты как из голодного края?» — чуть недовольно поинтересовался у меня Николай. «Со вчерашнего дня не ел», — прочавкал я. «Стасу хорошо, он шпикачек натрескался, а у меня росинки маковой во рту не было». «Твоя бывшая что-то о борще говорила», — уточнил Стас, — «свежесваренным». Я только глазами хлопнул, пережевывая кусок мяса. «Сам виноват», — обличительно заявил полицейский. «Надо было сначала пожрать, а потом глупостями заниматься, вроде секса и войны». Хозяин дома в наши разговоры не лез, помалкивал, ждал, пока мы наедимся. Даже улыбнулся пару раз. Судя по всему, конфликт можно было считать исчерпанным. Если он усадил нас за свой стол, это что-то дозначит. Этот старик не из тех, кто сейчас с тобой хлеб переламывает, а через минуту голову продырявит. Цельный человек, сразу видно. И я все правильно прикинул, так оно и оказалось. «Я мог бы вам сказать о том, что сожалею о случившемся», медленно, точно отмеривая каждое слово, произнес старший Арвен. «Мог бы, но не стану. Дело сделано. Ничего теперь не изменишь». «Это верно», — невесело усмехнулся Николай, который за все это время не съел ни крошки из той снеди, что лежала перед нами на столе. «Но мне очень важно понять, как случилось все то, что случилось», — сдвинул брови старик. «Это было неправильно. Другого слова подобрать не могу. Нет, я сейчас не о вашей стычке с моими людьми, хотя и она, разумеется, является ошибкой. Почему вышло так, что какой-то человек пришел в мой дом, сказал мне, что делать, и я его послушал? Когда я был вашим ровесником и часто думал чем угодно, только не головой, даже тогда никто не мог крутить мной, как пес хвостом. Скажите мне, кто это был? Я вижу, вы знаете ответ». Я глянул на Николая, он на меня». «Это плохой человек», — наконец ответил оперативник. «Он хочет смерти вот этим двум парням и для достижения своей цели использовал вас». «Гипноз?» — уточнил Арвин. «Да?» «Что-то вроде», — признал Нифонтов. «Вроде того». «Сильно вроде», — приподнял бровь хозяин дома. «Я читал, что гипноз действует только тогда, когда сам гипнотизер рядом стоит. А я и потом, после его ухода, хотел этого мальчика убить. Сердце ему вырвать собирался. Сегодня утром встал и думаю, откуда у меня такие мысли? Что творю? При чем тут этот Смолин?» Потом узнал, что Тимир с моими людьми уехал. Испугался. Клянусь, впервые за много лет испугался. Кровь на руках в таком возрасте, как у моего внука, это горе. Это на всю жизнь метка. Да и наследили мы, когда тебя искали. Что твой адрес, что адрес родителей узнать было совсем несложно. Но тебя там давно никто не видел, поэтому пришлось кое-кого просить о помощи. «Главное, что никто не умер», — примирительно заметил я, искренне радуясь, что данный конфликт, похоже, исчерпан. «Уже хороший результат». «Верно», — согласился со мной Арвин. «И раз об этом зашел разговор, сколько я должен за то, чтобы сегодняшняя история была всеми забыта? Назовите сумму, я расплачусь сполна». «Мне ничего не надо», — пожал плечами я. «Будем считать, что едой компенсацию взял. Деньги я люблю, это так, но всему есть предел. Здесь и сейчас их брать не стоило, не та ситуация, не тот человек. А вот кое-что другое в качестве гонорара я бы принял. Например, имена тех людей, которые ему помогли меня найти». «Мы на государевой службе», — подал голос Стас. «Нам мзда не положена по должностной инструкции». Он залез в карман куртки, достал из него пистолет в пакете и положил перед Имраном Салмановичем, сопроводив данное действие фразой: «Нет тела, нет дела. Остальные стволы в багажнике одной из машин. Тема закрыта». «Ты слишком хитер, чтобы все забыть», — возразил Арвин. «Ты свой долг с меня потом стребуешь, тогда, когда тебе это будет выгодно. Так ведь?» «Да», — не стал скрывать Стас, — «но больше, чем положено, не попрошу. Я меру знаю». «Ну, а вам деньги предлагать не имеет смысла?» — спросил хозяин дома у Николая. «Верно?» «Как и что-либо другое», — подтвердил он. «Я вспомнил вашу фамилию», — положил ладони на стол старший Арвин. «Я встречал ее в бумагах сына. Старых, им уже несколько лет». «Мы с ним общались, было», — ровно произнес Николай. «Я и с вашим внуком раньше встречался, приблизительно в то же время. Он как-то затерялся по зиме без следа рядом со своей школой, а мы с коллегой его отыскали». «Я заметил, что Лиана узнала вас». Имран Салманович побарабанил пальцами по столу. «Скажите, вы имеете отношение к смерти моего сына? Я не буду мстить, мне просто хочется знать, почему он умер? В чем причина?» «Нет», — покачал головой Николай, — «это не моих рук дело. Но попадись он мне 4 года назад, я бы пристрелил его, не задумываясь. Или чего похуже устроил». «Жаль, что он не попался вам тогда», — тихо и печально произнес старик. «Лучше пуля, чем такая смерть, какую он принял». «У нас разные точки зрения на этот вопрос», — жестко возразил ему оперативник. «Но это нормально. У вас свое горе. У нас тогда, 4 года назад, было свое». «Предлагаю перейти от воспоминаний к дню сегодняшнему», — снова вступил в разговор Стас. «Имран Салманович, Нам бы записи с ваших камер наблюдения. Очень хочется глянуть на внешность вашего гостя». «Не получится», — усмехнулся Арвин. «Нет записей». «Мне показалось, мы поладили», — прищурился полицейский. «Записей нет», — повторил старик. «У меня в доме стоит отличная техника. Я никогда не экономлю на безопасности своей семьи. Но в этот раз она дала сбой. Не записалось ничего. Совершенно. Рябь на всех экранах». Нифонтов коротко рассмеялся. Стас помрачнел. «Но хоть описать-то его сможете?» — подумав, спросил он. «Поподробней, если можно. И может, кто из охраны запомнил марку его машины, номер?» «Это пожалуйста», — согласился владелец дома. «Высокий, под 2 метра, черноволосый, усы подковой». «Усы?» — перебил его я. 2 метра? Коль, это не Эдуард». «А ты думаешь, что он всякий раз будет выглядеть одинаково?» — насмешливо отозвался оперативник. «Ну-ну». В кармане взревел телефон. Громкие звуки его сигнала заставили меня дернуться. «Номер не определен», — заметил я, достав аппарат, а потом ответил на вызов. «Да, слушаю». «Расстроил меня этот хрыч», — преувеличенно грустно прошептал мне в ухо голос, от которого по телу прошла неприятная дрожь. «Я думал, он боец, а оказалось, лишь тень себя прежнего. Мельчают люди». «Согласен», — я сделал круглые глаза, давая понять своим спутникам, кто именно мой собеседник. «Не тот стал народ. Мало на кого можно положиться». «Но с другой стороны, это всего лишь загонщики. Чернь!» — колдун перестал шептать, заговорил обычно, как всегда. «Их дело бить в кастрюле и орать, дабы зверь сорвался с места и направился в нужную сторону. Свою задачу он выполнил. Ты уже бежишь в ту сторону, где тебя ждет кто?» «Кто?» — без тени издевки осведомился я. «Нет, правда не знаю. Охота не мое. В жизни на ней не был». «Егеря», — ласково объяснил Кощеевич. «И вот они выгонят тебя под мой выстрел. Если сами раньше не прикончат, разумеется. Но в этом случае тебе умирать будет даже как-то радостно. Ты моя жертва, и тот, кто заберет у тебя жизнь, за это ответит. Согласись, с осознанием того, что будешь отмщен, умирать веселее?» «Не знаю, не умирал», — хмуро ответил я. «И не стремлюсь. Я лучше тебя убью и дальше спокойно жить стану. Прости за банальность. Но заяц не может загрызть охотника», — рассмеялся мой собеседник. «Это смешно. Да, передай судному дьяку, что он слишком далеко зашел в моих поисках. Он уже стоит на краю. Далее начнется пропасть. Я не желаю вражды с отделом, но если они перейдут границу дозволенного, то могу изменить своим правилам. Так что пусть расслабится и не сидит за столом, подобно памятнику самому себе. Пусть хотя бы поест немного». «Он нас видит. Он не только слышит, но и видит». Я щелкнул пальцами, после показал на свой глаз и обвел рукой помещение. «Ха-ха, ты забавен», — в трубке раздался бархатистый смех. «Право мне будет тебя не хватать. Лето в столице скучновато, развлечений мало, а таких, как ты, особенно. И вот еще что. Передай своему приятелю, тому, что в полиции служит, что я дарю ему свою машину. Пусть на нормальном аппарате покатается напоследок. Она стоит на парковке Крокус Сити Холла. Номер и место парковки сброшу смс-кой. Ключи в замке зажигания, документы в бардачке». «Он будет очень рад», — пробормотал я. «Конечно, машина-то совсем новая». Колдун снова хохотнул, а после резко окликнул меня. «Ведьмак!» «Чего?» Чуть не подпрыгнул на стуле я. «Рога трубят», — снова шепотом сообщил мне Кощеевич. «Слышишь? Егеря уже совсем близко!» И повесил трубку, подлец. «Эта гнида нас слышит и видит!» Я аккуратно положил смартфон на стол. «Камеру, наверное, куда-то запихнул, скотина такая!» «Исключено!» — воспротивился хозяин дома. «Моя охрана каждый день проверяет все помещения на предмет наличия подслушивающих устройств. Я этот обычай завел еще тогда, когда отдел не отошел, и ему не изменяю. У них лучшие сканеры из существующих, потому что я...» «Не экономите на безопасности», — закончил за него Нифонтов, обводя взглядом потолок. «Спорить не стоит, вы оба правы. Нет тут жучков и камер. Но он все равно все видит, и я догадываюсь, как именно. Хитер. Он просил передать тебе, что ты зашел слишком далеко. Хмуро выполнил я поручение колдуна. Если пойдешь дальше, то он тебя убьет. Штаны сухие, потрогал ширинку Николай. Значит, не испугался. Что еще? Пискнула трубка, сообщая о том, что поступило сообщение. «А вот еще номер машины и место, где она припаркована», — показал я трубку присутствующим. «Она теперь твоя, Стас. Это тебе подарок от нашего друга. Ключи в замке. Владей и катайся». «Щедрый какой!» — фыркнул полицейский. «Но пусть будет. Я, как мы свое дело сделаем, его труп... хлорочкой посыплю, в полиэтилен закатаю, в багажник уберу, отгоню эту машинку верст за 100 от столицы и в каком-нибудь озере покрупнее ее утоплю. И все останутся довольны». «Если бы все было так просто», — вздохнул Николай. «Ладно, пошли на улицу, покурим. Сашка, ты с нами?» «Само собой», — поднялся я из-за стола, представляя, как сейчас смеется над нашими наивными действиями и словами мой враг. «Надо свежего воздуха глотнуть». «А теперь все в деталях», — сухо скомандовал мне сотрудник отдела, как только мы вышли из дома. «Дословно». «Он точно нас сейчас не видит», — деловито поинтересовался полицейский, озираясь. «Вон та ворона какая-то подозрительная». «Чего это она башкой крутит?» «Стас, птицы-шпионы встречаются только в фэнтезийных романах», покрутил пальцем у виска Николай. «Равно как и люди, которые в них превращаются. Маги там всякие и так далее. В жизни оборотней птиц не бывает. Какой идиот станет перекидываться в существо, которое за себя постоять толком не может и питается падалью? Ладно, там волк, медведь, леопард. Но ворона? Ему ли не знать, что такое возможно? Хотя, правильно он делает. Нечего дополнительно атмосферу нагнетать». «Но там-то он что-то учудил», — потыкал пальцем Стас в сторону входа в дом. «Где-то стоит темный глаз», — пояснил Нифонтов. «Заклинание сложное, затратное, но действенное. Потом Вику надо сюда направить, пусть она его снимет». Из дома вышел Имран Салманович и приблизился к нам. «Тот, кто приходил, он ведь не человек?» — решительно спросил он у нас. «Ведь так? Я хотел бы знать правду». «Не совсем», — выдержав паузу, все же ответил Нифонтов. «Что-то людское в нем еще осталось». «Даже могу сказать, что именно», — хмуро продолжил я. «Мстительность. Вам лучше бы уехать из города и желательно куда подальше. Он не очень доволен тем, как все вышло, поэтому может устроить какую-нибудь гадость. И охрана вам не поможет, поверьте». «Так и думал», — глубоко вздохнул мужчина. «Я стар, но еще умею связывать факты воедино. Еще один вопрос. Он как-то связан со смертью моего сына?» «Нет», — покачал головой Николай, — «никак. Ваш сын умер исключительно из-за собственной самоуверенности и жажды власти. И я даже извиняться за свои слова не стану, потому что все обстоит именно так. Он хотел получить то, что ему не принадлежит, и слишком далеко зашел в своих действиях. Есть вещи, которые не предназначены для всех. Ему об этом говорили. Его не раз предупреждали. Но он был глух. Ну вот результат. Руслан никогда не терпел запретов и ограничений, опустил глаза Арвен. Да, извинения тут ни к чему. За правду прощения не просят. Я вас оставлю на некоторое время. Мне надо сказать Лиане, что мы уезжаем. Пользуясь моментом, я наконец-то рассказал своим приятелям все, что говорил колдун, и их услышанное не порадовало. «Из одной задницы в другую», — сплюнул Стас. «Коль, что он мог иметь в виду, говоря о егерях?» «А я откуда знаю?» — даже удивился оперативник. «Вот ты спросил. Поживем, увидим». «Если это будет что-то очень резкое, то, возможно, и не поживем», — мрачно напророчил Стас. «Или не переживем». «Да, елки-палки, может тоже свалить из Москвы куда подальше. В Калининград или на Ямал. У меня там армейские кореша проживают, тоже по нашему ведомству служат. Всяко схорониться помогут». «Валяй», — согласился Николай. «Ты в эту замотку случайно влип. По сути, претензий к тебе нет и быть не может. Одна благодарность. Если бы не ты, то Сашка сейчас мог бы с незапланированной дыркой в голове лежать». «Мне кажется, мы сможем его прищучить только в одном случае», — обреченно произнес я. «Если он допустит какую-то оплошность, а мы ее не прозеваем. Других шансов в принципе нет». «Свежее. Оригинальная мысль», — поаплодировал мне оперативник. «Как мы до такого сами не додумались?» «Не к месту шутишь», — неожиданно поддержал меня Стас. «По факту он прав. Все, что нам остается, — это охранять Сашку и следить, куда кривая выведет. Все. Подходов к нему нет, ниточки все перерезаны. Как эти егеря нагрянут, так их и будем брать в оборот, если получится. А вот с чего и прояснится». «Написали на бумаге, да забыли про овраги», — пробормотал Николай. «Знать бы еще, что это за егеря такие. Вот что он имел в виду? Хитрый гад. Ведь с этим Арвином он против всяких стандартов сработал. Мы у себя чего только не передумали, а он вон чего выкинул». «Ждать», — уверенно сказал Стас, и даже воздух рукой рубанул, неуловимо знакомым кинематографическим жестом. «Это самое разумное в данный момент. Начнем суетиться, сами себе навредим». «Тебе хорошо», — печально вздохнул я. «Ты билет на самолет до Калининграда возьмешь и уже завтра утром будешь в Балтийское море поплевывать, копченую рыбку кушать и на берегу янтарь искать для сувениров. А мне тут под смертью ходить». Вообще-то, если честно, я всерьез начал подумывать о том, что мой давний план не лишен смысла. Ну, тот, который предусматривает спешный и срочный побег из родной страны в какое-нибудь дальнее, безвизовое зарубежье, желательно расположенное близ теплого, синего и ласкового моря. И только одно меня смущало. Деньги и загранпаспорт лежат в сейфе, дома. А туда соваться было небезопасно. Это я всем нутром чуял. «Да куда я поеду?» — отмахнулся Стас. «И что мне потом, всю жизнь в бегах провести? Нет, этот узел надо рубить сейчас, пока у нас троих интересы совпадают. Вместе, может, и справимся. Поодиночке точно нет». «Пойдем уже», — предложил Нифонтов. «Тут делать больше нечего. Разве что Вика потом подъедет, заклинание снимет. Боец, хозяина позови!» Мордатый охранник выполнил его просьбу без малейших возражений, и через пару минут Имран Салманович деловито кивал, слушая Николая. «Важно! В доме ни слова о том, куда отбываете», — деловито вещал тот. «В смысле правдивого. И тем охранникам, что тут останутся, тоже. Поверьте, это в ваших интересах». «Уже подумал об этом», — кивнул седовласый кавказец. «Все сделаю». «Когда вы отбудете, напишите мне об этом», — попросил Николай. Я попрошу нашу сотрудницу, она кое-что в вашем доме подчистит. То, что сканеры не находят». «Пусть она сейчас этим вопросом займется, если возможно», — попросил Арвин. «Я вышлю за ней машину и обратно после доставлю. Мне очень не нравится, что мой дом перестал быть моей крепостью». «Пока вы тут, она не приедет», — покачал головой Николай. «Скромная очень». «Ну да, скромная. Мой знакомец боится, что Вика, услышав фамилию Арвин, не выкинула какой-нибудь номер, вроде дополнительного проклятия». «А вообще правильно. Ни к чему Виктории подобные эмоциональные встряски. Ей и так досталось в этой жизни. Куда уж больше». Мы уже почти вышли за ворота, как я вспомнил об одной вещи, которую хотел выяснить. «Имран Салманович!» — окликнул я Арвина, который что-то негромко втолковывал охраннику. «Можно еще один вопрос?» «Разумеется», — кивнул тот. «Скажите, кто меня сдал?» Подойдя к нему, тихонько произнес я. «Вагнер? За пакет акций?» «Нет», — покачал головой старик. «Впрочем, если бы я ему их предложил, он бы не отказался, как мне кажется. Но я обратился к другому человеку. Мы с ним несколько раз делали бизнес, он остался мне кое-что должен. Я обменял долг на сведения». «Ряжский», — помедлив, уточнил я, — «верно?» «Верно», — подтвердил Арвин. «Это была выгодная сделка, так что не стоит судить его слишком строго». «Вы бы на его месте поступили так же?» «Я не знаю, какие вас связывают отношения», — уклончиво ответил Имран Салманович. «Мне трудно судить». «Все больше пустяшное. Я разок спас ему жизнь. Супруге помог обрести потерянное наследство. Ничего серьезного». «Люди дела часто отличаются от остальных», — помолчав, сообщил мне Арвин. «Они мыслят другими категориями». «Ну да», — почесал подбородок я. «Спасибо вам и рад знакомству». «Если станет очень жарко, буду рад видеть тебя своим гостем», — внезапно огорошил меня Арвин. «Приезжай в Махачкалу, набери меня. Вот визитка. Так в горах спрячем, никто не найдет». «И приятеля своего можешь взять, того, который за своими словами не следит. Он мужчина, воин, я вижу, а глупость, она, как и юность, со временем пройдет, если не убьют раньше. А вот второму твоему другу в моем доме делать нечего. Да и не друг он тебе, поверь старику». «Спасибо», — я убрал визитку в карман и пожал ему руку. «Жизнь веселая пошла. Может, и наведаюсь в гости». Мои спутники уже сидели в автомобилях, каждый в своем. «Куда едем, решили уже?» Первым делом спросил я у Стаса, когда плюхнулся на сиденье рядом с ним. «Сдается мне, домой нельзя». «По-любому», — подтвердил Стас и повернул ключ в замке зажигания. «Но нам туда и не надо. Есть пара мест, про которые никто ничего не знает, и где можно отсидеться. Жратвы только надо прикупить». Мотор взревел, и мы отправились туда, не знаю куда.